В начале нашего пути Тесс Зиора дал мне понять, что является охотником. И я жестом поинтересовался, почему же тогда у него пустые руки, где он оставил свое оружие. Ухмыльнувшись, он знаком велел мне остановиться и тихонько присесть в кустах. Ждать пришлось недолго. Скоро Тесс Зиора слегка подтолкнул меня локтем и указал на двигавшуюся среди деревьев смутно различимую пятнистую фигуру. Прежде чем я успел поднести к глазу топаз, он внезапно сорвался с места и умчался со скоростью пущенной из лука стрелы. Лес был настолько густым, что проследить за всеми тонкостями охоты я не мог, даже используя топаз. Но и того, что удалось увидеть, было достаточно, чтобы в изумлении разинуть рот. Пятнистое животное оказалось молодой нихой, сорвавшейся с места почти в тот же миг, когда Тесс Зиора устремился за ней в погонь. Олениха бежала быстро, но молодой охотник еще быстрее. Она отчаянно петляла, но юноша, похоже, предвидел каждый ее скачок и поворот. За время меньше, чем занял этот мой рассказ, он настиг олениху, набросился на нее и голыми руками свернул ей шею. Когда мы приготовили на огне одну из ляжек убитого животного, я жестами изобразил восхищение проворством Тесс Зиора. Он тоже жестами скромно дал понять, что восхищаться тут нечем, что в своем родном селении он по скорости бега уступает многим охотникам, да и вообще догнать на бегу олениху не такая уж и сложная задача. Вот взрослый самец — это другое дело. Затем охотник, в свою очередь, выказал восхищение зажигательным кристаллом, с помощью которого я развел костер, заявив, что в жизни не видел, чтобы чичи-мекки владели таким удивительно полезным предметом. «Мешикатль!» — повторил я несколько раз, громко и с досадой. Он лишь кивнул, и на этом мы прекратили общаться и с помощью рук, и с помощью ртов, пустив в ход и то, и другое, жадно набросившись на нежное аппетитное мясо. Селение Джуаджи-Бо располагалось в одном из весьма живописных каньонов. Там проживало несколько двадцаток семей, в общей сложности человек 300. Но, похоже, жилище в этом селении имелось только одно — маленький аккуратный деревянный дом, служившей резиденцией Сириаме. Это слово означает одновременно вождя, колдуна, лекаря и судью, поскольку Рамамури все эти четыре должности исполняет один человек.